Улыбка и пожатие руки знатных, просивших его не забыть их при дворе, пожатие мимоходом руки герцогского камердинера, все это, увы, в последний раз осветило поприще его минувшей службы. Что ожидает его вперед? Роль шута? Это бы хорошо. Он будет первый шут в империи по знатности рода. Но опасны плутоватые пажи, облепят его насмешками, как мякушками, не дадут ему и отсидеться на стуле. Новости не через него будут идти. Так-то изменчива фортуна. Понемногу входили в приемную залу должностные лица, со вздернутым носом, плюющие на небо за порогом Беронова жилища, а здесь сплюснутые, как пузырь без воздуха, сутуловатые, с поникшим робким взором, выжидающие Рока из двери во внутренние покои.